Ледоход. Еще о всходах молодых весенний грунт мечтать не смеет. Из снега выкатив кадык, он берегом речным чернеет. Заря, как клещ, впилась в залив, и с мясом только вырвешь вечер из топи, как плотолюбив простор на севере зловещим. Он солнцем давится в заглот и тащит эту ношу помху. Он шлепает ее об лед и рвет, как розовую семгу. Капель до половины дня, потом морозом землю скомков, гремит плавучих льдин резня и поножовщина обломков. И ни души, один лишь хрип, тоскливый лязг и стук ножовый и сталкивающихся глыб, скрежещущие пережёвы. 1916-1928 год.